одним из центральных процессов, которые происходят во время вот этого вот пребывания в рамках Улуса-Джучи в северо-восточной Руси, да и в западной Руси, это, конечно, была борьба за первенство. Обычно у нас говорят о том, что Москва изначально, как только появилась, уже стала таким претендентом на то, чтобы стать центром объединения русских земель для борьбы против Орды. Ну, во-первых, о борьбе против Орды в древнерусских источниках вспоминают только после Куликовской битвы. До этого времени там есть другой герой, на которого равняются все – многострадальный Иов. «Как Господь годе, так тому и бысть. Принимаем наказание за совершенные грехи». Так что все рассказы о Евпатии Коловрате, об Александре Сорока Храбрых – это все рассказы более позднего времени, которые относятся к тому периоду, когда Орда, как единое целое, Улус-Джучи, прекратила свое существование. А вот в сам этот период идет борьба за первенство. Кто самый главный, кто станет великим князем, кто получит какие-то приоритеты по сравнению с другими землями. И здесь мы ясно видим трех претендентов на первое место. Это Тверь, это Москва и это Литва. Что это за государство, как складываются между ними отношения, мы сейчас с вами попробуем разобрать. Ну, во-первых, начнем с того, что Великое княжество Тверское, оно появляется практически одновременно с Московским княжеством. Тверь и Москва в источниках начинают упоминаться почти одновременно, хотя Тверь явно играет такую первую роль. Там, скажем, первая территория, на которой начинает возрождаться каменное строительство после нашествия. Именно там воспитывают будущего московского князя. Есть даже такая точка зрения, что первым тверским князем был как раз Александр Невский, что не исключено. Тверь стоит на важных торговых путях, в отличие от Москвы. Когда говорят о том, что Москва занимает какое-то такое стратегически важное положение, забывают, что торговые пути здесь стали проходить только после строительства Беломоро-Балтийского канала, канала Волга-Дон и канала имени Москвы. До этого времени, в общем-то, Москва находится на периферии. Тверь получила ярлык на великое княжение уже в самом начале XIV века. После довольно длительного препирательства между тверским князем Михаилом и Юрием Даниловичем Московским, именно тверской князь получает ярлык на великое княжение. Одновременно с этим он получает еще одно право, очень важное. Это право сбора дани. Как собиралась дань ордынцами до этого, сказать трудно. Судя по всему, вот это право сбора дани выкупалось то баскаками, которые выполняли, видимо, полицейские функции по большей части и помогали великому князю, то какими-то торговцами. Но об этом мы знаем только из очень кратких упоминаний. Вообще о баскаках практически ничего не известно. А вот с начала XIV века уже русский князь, получивший ярлык на великое княжение, получает и право сбора дани. И одним из первых таких князей как раз становится Михаил Тверской. Но его противник, Юрий Данилович Московский, через 12 лет тоже получает ярлык на великое княжение. Он получает его от хана Узбека. Причем не просто так. В летописи прямо сказано о том, что Юрию Даниловичу пришлось заплатить за это немалую сумму. «Татары бо не сытым сдаимство», как написал очень язвительный летописец. Мало того, Юрий Данилович становится еще и свояком хана. Он женился на сестре хана Узбека Кончаке. Надо сказать, что такой статус очень высокий. Это статус гургана. Это вторая ступенька в иерархии Великой Монгольской империи после чингизидов. Гурганами были, скажем, такие известные личности, как Улугбек, как Тимур, как Эдигей, как Мамай. Так что Юрий Данилович дорого заплатил за этот ярлык. Он приходит на русские земли с ярлыком и с большим ордынским отрядом, во главе которого стоит такой посол силен Кавгадый. Михаил Тверской сразу признал старшинство Юрия Даниловича, но Юрий Данилович это не утихомирило. Он вторгается в пределы Тверского княжества, начинает его грабить. Тогда Михаил Тверской выступает против него. И в Бартеневской битве 1317 году одерживает решительную победу. Он разбивает объединенные московско-ордынские войска. Это первая крупная победа после монгольского нашествия. Но, правда, за эту победу он тоже поплатился. Он взял в плен Кавгадыя и взял в плен жену Юрия Даниловича. Вот это была роковая ошибка, потому что Кавгадыя Михаил Тверской отпустил с подарками, а Кончака, или Агафья, как ее звали в крещении, сестра хана Узбека, внезапно скончалась в плену. Что дало основание московскому князю обвинить Михаила Тверского в том, что он, во-первых, утаивал часть дани, во-вторых, злонамеренно уморил сестру хана, что вообще было бы просто самоубийственным актом. Но как бы то ни было, Михаил Тверской был вызван в Орду после годового разбирательства. Он был убит, хотя вроде бы, судя по всем источникам, без согласия самого узбека. Его убивает Юрий Московский. Хотя Юрий Московский недолго после этого пробыл великим князем, его убивает потом сын Михаила Тверского, Дмитрий, на глазах у хана, за что сам сын был казнен, но брат Дмитрия, второй сын Михаила Тверского, получает ярлык на великое княжение. Вот эта вот борьба между Москвой и Ордой за великокняжеский ярлык – это одна из центральных тем, которая занимает в это время, так сказать, политическую мысль на северо-востоке. В это время Орда представляет собой довольно сложное такое образование, имеется в виду Улус-Джучи, и, судя по всему, все эти перестановки связаны с теми процессами, которые происходят в Орде. Узбек проводит так называемую административную реформу. Он вырезает своих родственников от 20 до 120 чингизидов. Разные источники называют разное количество. Под маркой того, что они отказались принять ислам, который узбек вводит как государственную религию, вопреки заветам Чингиса. Результат этого мероприятия – власть на местах передается местной администрации, то есть представителям местной знати. Мало того, все 22 улуса, они теперь подчиняются 4 бекам. Каждый из беков – гурган, то есть он свояк чингизидов. Буквально слово «гурган» значит «зять». Им передается право сбора дани. И по всем признакам, вот как раз Юрий Данилович Московский был одним из первых, кто получает такое право. С этого же времени начинает формироваться и та система, которая получила у нас название удельно-вотчинная система. То есть великий князь теперь является владельцем всей территории русских земель, хотя высшим владельцем является, естественно, хан, которому подчиняется как раз великий князь Владимирский. Великий князь Владимирский мог быть и тверским князем, и московским, и нижегородским князем, кто угодно. Вот эта вот реформа – это очень важный момент становления государственности, потому что теперь великий князь принимает на себя еще одну функцию – это распоряжение русскими землями. Он теперь может эти земли либо передавать в наследство своим родственникам, благословлять их этой землей, либо может жаловать кого-то на время тем или другим участкам земли. Собственно говоря, также могут поступать и его родственники, которые имеют свои вотчины. А вот эти вот временно передающиеся земли – это уже то, что станет потом называться поместьем. Так что это был первый шаг к формированию удельно-вотчинной системы. Тверские князья сохраняют за собой вот этот вот титул великого князя, но недолго. В 1327 году в Твери происходит восстание против злоупотребления одного из родственников хана. Тверское восстание вряд ли возглавил князь Александр Тверской. Сам князь бежал, но против Твери был отправлен карательный отряд, во главе которого стал брат Юрия Даниловича Московского, Иван Данилович, которого мы знаем по прозвищу Калита. Иван Калита, возглавивший практически этот поход, он уничтожил своего политического противника. С этого времени и надолго Тверь выпадает вот из этой борьбы. Теперь первенство вроде бы четко установилось за Москвой. Хотя, трудно сказать, Москва продолжает осуществлять свою политику. Многие говорят о том, что Иван Данилович Калита поступил так, как должен был бы поступить любой рациональный правитель в его время, что если бы он не отправился в этот поход, то тогда разграбили бы Московское княжество. Но, конечно, такие заявления имеют свой резон. Однако вряд ли хорошо, если кто-то видит, что грабят соседа, участвовать в грабеже под маркой того, что иначе его самого могут ограбить. Очень здорово вот эту характеристику Ивана Калиты дал в свое время Наум Каржавин, который написал целую поэму об Иване Калите. Там есть такие строчки: «Был ты с виду довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь». Считаю, что именно с Ивана Калиты начинается накопление тех богатств, которые потом позволили Москве стать центром объединения борьбы против Орды. То есть, вроде бы Иван Калита заложил основы освобождения от ордынского владычества. Но, однако, до этого освобождения еще очень далеко. А вряд ли Иван Калита рассчитывал так надолго. Он выполнял, в общем-то, свои планы. Он ликвидировал своего политического противника, избавился от этого очень неприятного соседа на севере, от Тверского княжества, как от политического оппонента, и теперь полностью мог распоряжаться всем. Иван Калита был первым, кто оставил завещание из великих князей, и, судя по всему, не случайно. Именно в этом завещании он начинает раздавать своим наследникам русские земли. Вот это вот первое юридическое оформление той самой системы, удельно-вотчинной, которая с Ивана Калиты, судя по всему, получает свое развитие. Недаром с Ивана Калиты начинают отсчет русские князья последующей эпохи.